«Ты выглядишь сонной», — заметила Карифа, когда Мегера подошла к мотоциклу, на котором мулатка встречала ее сегодня. «Плохо спала?» «Нервничала», — коротко отозвалась Эрна. Поскольку нижнюю часть лица скрывала респиратор, понять, что подруга сонная, мулатка могла только по глазам, что довольно сложно. «Нет, не сложно», — признала себе Мегера. «Именно так она и узнала, потому что глаза были мутными». «И почему ты плохо спала?» «Нам предстоит серьезный разговор», — выдала Эрна, застегивая шлем. «С этим не поспоришь». Карифа дождалась, когда подруга усядется на мотоцикл и прижмется к ее спине, после чего дала газу и помчалась в верхний Ист-Сайд. Вашингтон сразу заявила, что не хочет раньше времени афишировать их отношения, чтобы никто не усомнился в объективности и беспристрастности принятого решения. Потому что одно дело — вместе развлекаться, и совсем другое — вместе просыпаться. Эрна с любовницей согласилась и вернулась домой, чтобы утром приехать в штаб-квартиру Пикси в компании Амин. Соблюсти, так сказать, приличие. «Шумных поздравлений от девчонок не жди», — тихо сообщила Карифа, остановив мотоцикл во внутреннем дворике Kingdom of Chams. «Никто не знает, что это мы с тобой ограбили Вестгу». «Никто?» — удивилась Эрна, снимая шлем и вешая его на руль. «Тебя что-то смущает?» «Просто странно». «Ты хотела прославиться?» «Ни в коем случае», — покачала головой Мегера. «Если бы я хотела славы, стала бы актрисой, а не хакером». «Ты смогла бы, ты красивая», — вздохнула Амин. «Я умею врать», — тихо отозвалась Эрна. «Наверное». «Я удивилась тому, что вам удалось сохранить тайну. Те девчонки, которые были с нами, будут молчать, а кроме них о налете знали только Оити и Нкечи». Произнося имя главной Пикси, Карифа на мгновение сбилась, но тут же продолжила. «Наши хирурги начали ставить девчонкам боевые пинги, но откуда они взялись, никому не известно». «Хорошо». «Согласна». За разговором они добрались до лифтового холла и вошли в открывшуюся кабину. А когда дверцы закрылись, мулатка прошептала: «Только не надейся, что Нкечи примет решение под влиянием чувств. Будь убедительна». «Остров Карифа. Помни об острове». Одним лишь движением губ напомнила Эрна. «Ради него я сделаю что угодно». А потом они молчали до кабинета Вашингтон, в котором их ждали лидеры Пикси. «Ждешь поздравлений?» поинтересовалась стоящая у окна Оити. «Почему нет?» «Не дерзко, но достаточно уверенно», — ответила Мегера. И ответила правильно, потому что Оити кивнула и коротко произнесла: «Поздравляю, ты молодец». «Мы поспорили, что ты не справишься», — с улыбкой произнесла Нкечи. «Я выиграла десятку. Тебе везет». «Сегодня Вашингтон выбрала все черное. Юбка, туфли, чулки, кольца. Все, за исключением блузки. Блузка на ней была белой, очень тонкой и прозрачной. Не скрывала черный бюстгальтер. И Эрна знала, что если подойти ближе, можно почувствовать запах ее духов». «Ты очень спокойна для хакера, который только что подтвердил свою высочайшую квалификацию и находится в запертой комнате с очень опасными женщинами», — вдруг сказала Оити, поворачиваясь и присаживаясь на подоконник. Она выбрала привычную и удобную одежду. Джинсы, карго, кроссовки и майку, облегающую жилистое тело и маленькую грудь. «Да», — кивнула Мегера. «И все?» «Да». «Почему ты спокойна?» «Потому что мы уже обсуждали этот вопрос, и я не вижу смысла вновь к нему возвращаться». Несколько мгновений Оити таращилась на хладнокровную Эрну, затем перевела взгляд на Карифу. Той удалось сохранить на лице невозмутимое выражение, и в конце концов посмотрела на Вашингтон. Посмотрела так, словно в очередной раз задалась вопросом, почему эта белая меня не боится. «Она мне нравится», — рассмеялась Нкечи. «А мне нет». «Ойти до сих пор тебе не верит», — объяснила Вашингтон Мегере. «А ты?» — поинтересовалась Эрна. Вопрос прозвучал ровным, не предполагающим подвох тоном. Однако лица Амин и Ойти вытянулись, а вот Вашингтон осталась спокойной. «Ты себе на уме», — произнесла она, глядя Эрне в глаза. «Спасибо». «Ты явно припрятала в рукаве пару козырей». Услышав эти слова, Ойти изумленно уставилась на лидера Пикси, но перебивать не стала. «Но ты действительно хочешь купить остров и провести на нем остаток жизни в тишине и покое?» — продолжил Нкечи. «Возможно, ты попытаешься нас кинуть во время операции, но это наши проблемы. Нам нужно быть настороже, и мы будем настороже». Нкечи помолчала и веско закончила. «Но на остров ты хочешь, а это главное». И только теперь перевела взгляд на Ойти. Длинная выдержала паузу, словно проговаривая про себя резоны Вашингтон, после чего кивнула, подтверждая, что согласна. «Я с детства жила в Европе, выросла в консервативной семье и мечтала о том, о чем мечтают все маленькие принцессы, о счастливой жизни и любящем принце». Эрна глубоко вздохнула. «Не знаю, как вы, девочки, а я действительно мечтала о принце. Я верила в свою мечту и, знаете, верила в нее, даже заканчивая высшую школу, когда мне перевалило за 20. Я была хорошей девочкой». Грустная улыбка. «А потом все стало рушиться. Я потеряла родителей, моя жизнь оказалась отвратительно далека от понятия «счастливая», а принц никак не находился. И виноваты в этом были люди, которые рвали друг другу глотки за власть и золото. Ради власти и золота они убили моих родителей и превратили мою страну в помойку, из которой я захотела уехать как можно дальше. Я ненавижу этих людей. Я хотела бы никогда о них не знать, но время невозможно повернуть вспять, поэтому я хочу уехать туда, где они не смогут влиять на мою жизнь. Я хочу плюнуть на этот гребаный мир и спрятаться». «Он достал не только тебя», — едва слышно добавила Карифа. «Расскажи о большом деле», — жестко велела Нкечи. «Рокфеллер-центр», — просто ответила Мегера, и два этих слова вызвали настоящую бурю. «Зачем?» — изумилась Карифа, ожидавшая любой цели, кроме этой, бессмысленной. «Какого черта?» — выдохнула Ойти. «Нельзя», — качнула головой Вашингтон. Они друг друга не слышали, и все уставились на оставшуюся спокойной Мегеру, которая скупо улыбнулась, уселась в кресло и закинула ногу на ногу. «Рокфеллер-центр — это бизнес-центр», — непонимающе пробормотала Амин. «Что там брать?» «Информацию», — ответила Эрна. «Какую?» «Меня тут кто-нибудь слышал?» — грубовато поинтересовалась Нкечи. «Нельзя!» И по ее тону все поняли, что Вашингтон не шутит. Ойти выругалась и отвернулась. «В смысле нельзя?» — удивилась Карифа. «Кто нам запретил?» «GS». Лидер Пикси поняла, что коротким ответом не отделается, и нехотя продолжила. «Преступность неискоренима, девочки, это все понимают. Государство тратит деньги на полицию и суды, на тюрьмы и прочее дерьмо, потому что таковы правила игры, которые всем понятны. Есть лохи, есть воры, есть стражники. Но в любой момент государство может наплевать на выдуманные ограничения и прихлопнуть все банды без суда и следствия. Это тоже все понимают». «Почему оно этого не делает?» — окончательно растерялась Карифа. «Потому что есть первый пункт. Преступность неискоренима», — объяснила Вашингтон. На наше место придет другая банда, и все начнется сначала. А если не будет законов, мир поглотит хаос. Это тоже все понимают. Мы существуем вне закона, играем с государством в кошки-мышки. Но есть вещи, которые нам делать запрещено, за которые нас сотрут в порошок, заменив на более понятливых. «Например?» — едва слышно спросила Амин. «Есть места, поблизости от которых нам даже тявкать запрещено. Рокфеллер-центр номер один в списке. Сразу за ним Белый дом», — ответил Нкетчи, глядя на Мегеру в упор. «Но ведь тебе об этом известно, не так ли?» «Рокфеллер-центр — это неофициальный клуб самых богатых людей планеты», — произнесла Эрна, спокойно выдержав взгляд Вашингтон. «Их любимое место встречи в любимом городе. Центр мироздания в центре мира». «Говори понятно», — попросила Оити. «Рокфеллер-центр — маленькая цитадель в большом яблоке, и когда начнутся беспорядки, в него свезут самых богатых людей, которые в это время, по глупости или недосмотру, окажутся в Нью-Йорке. Они и есть наша цель». «Взять заложников и потребовать выкуп», — уточнила Карифа, решив, что наконец-то поняла ход мыслей подруги. «Доступ к их фондам, счетам и прочему богатству защищен биометрией», — сообщила Мегера, продолжая смотреть Нкетчи в глаза. «Я могу взломать любую электронную защиту, но не способна дать системе правильный ДНК, потому что не знаю его, а взять неоткуда». «А если у тебя окажется нужная информация?» «Я полностью опустошу их счета и спрячу деньги так, что они не смогут их проследить», — твердо произнесла Мегера. «Я знаю, как забрать деньги, вывести, спрятать и обратить в наличку, если она понадобится. Как только я доберусь до их фондов, все остальное станет делом техники». Несколько секунд Пикси обдумывали предложение Эрны, после чего Оити махнула рукой. «Полная ерунда! Сколько этих сверхбогатых людей окажется в Рокфеллер-центре? Один? Двое? Если будут беспорядки... Кстати, с чего ты взяла, что они будут?» «Я не дура». Теперь Мегера смотрела на Длинную, точнее, ей в глаза, и смотрела очень жестко. «ФН-23 и Гуэрерос собирают армии. Вы покупаете оружие, полицейские не знают, что делать, капелланы будоражат толпу, сенатор требует превратить свободные штаты в концлагерь, а в довершение всего Америкой заинтересовался Орк. Я не знаю, что происходит и зачем, но не сомневаюсь, что вся эта гремучая смесь рванет. И рванет очень скоро». «Допустим, ты не дура», — Оити чуть сбавила тон. «Но люди, о которых ты говоришь, управляющие нашей экономикой миллиардеры, сбегут из Нью-Йорка заранее. Здесь будут гореть простые ребята вроде нас». «Уедут, если будут точно знать, когда рванет», — скупо улыбнулась Мегера. «Но я готова поставить на то, что рванет неожиданно. Настолько неожиданно, что нужная мне биометрия застрянет в большом яблоке и спрячется в Рокфеллер-центре». «Что ты готова поставить?» — вдруг спросил Нкетчи. «Все», — ответила Эрна, медленно проводя языком по губам. «Вообще все, жизнь и свободу. Если я ошибусь, никто не помешает вам превратить меня в рабыню». Карифа вздрогнула. Оити ощерилась, а Вашингтон подошла к Мегере и негромко сказала: «Договорились». Башня City Spirit, Манхэттен, Нью-Йорк, США. «Джа, это прекрасно. Я рад, что тебе нравится. Я в полном восторге. Еще одну мертвую петлю. Ты серьезно?» «Вполне. У меня кружится голова». «Это от восторга?» «Да». Лариса счастливо засмеялась. «Да, да, да!» «Один день. Это все, что Винчи мог взять лично себе. Один день. Даже чуть меньше. Он прилетел в Нью-Йорк в полдень, а явиться к Митчеллу следовало ровно в 9 утра. То есть не один день, а 21 час. Всего 21 час. Лариса встретила Джа в аэропорту, приехала за рулем гигантского Рэм-Гризли, тренировалась управлять им каждый день, пока Винчи не было, и с гордостью продемонстрировала, чему научилась, вызвав у Джа восхищенный возглас. Они отправились к океану, а по дороге заехали в небольшую мастерскую, где им в кузов погрузили два больших металлических ящика. На вопрос, что в них, Джа лишь загадочно улыбался, позволив Ларисе строить предположение до самого пляжа. В ящиках оказался пингер-дрон армейского образца, оснащенный двумя мощными двигателями, способными нести не только пилота, но и пассажира. Винчи собрал машину, усадил Ларису перед собой и взмыл в воздух. И вот уже полчаса они наслаждались полетом над океаном. «Я обязательно поставлю себе разъемы, будем летать вместе», — договорились. «Но этот дрон тоже оставь, мне нравится летать с тобой». Пассажир размещался перед пилотом, поэтому Лариса откинула голову назад и поцеловала Джа в шею. «Еще пару бочек?» «Возвращаемся домой», — решила женщина и улыбнулась. «Кузов освободился, нужно воспользоваться моментом». Джа рассмеялся и направил дрон к берегу, к кузову пикапа, из которого он вышвырнул ящики и набросал одеял, к упоительно долгой и упоительно прекрасной встрече. Оставаться на берегу на ночь не стали, уехали до темноты, заперлись в пентхаусе, заблокировали лифт, отключили коммуникаторы, приказали охране никого не впускать и вновь вцепились друг в друга. И очень смутно запомнили следующие несколько часов, так хорошо им было. Потом измотанные упали в ванну, полежать в теплой воде, прикасаясь друг к другу, помолчать и подремать. Потом поужинали, взяли бутылку вина и отправились в стоящие на открытой террасе шезлонги любоваться звездами, городом, друг другом и вести неспешную беседу. «Где ты был?» — спросила Лариса, беря Винчи за руку, потому что тоже вспомнила прощание и почему-то испугалась, что Джа поднимется и уйдет. Это был глупый, иррациональный страх, но он пришел. А прикосновение позволяло Ларисе надеяться, что она сможет удержать мужчину. Ездил в Европу. «Только туда?» «Ага». «Куда именно?» «В Окситанию». «Серьезно?» Лариса привстала и удивленно посмотрела на Джа. «Ты слышала это название?» Прищурился в ответ Винчи. «Не обижай меня». «И в мыслях не было», извиняющимся тоном произнес Джа, доливая в бокалы вино. «Просто очень мало американцев интересуется европейскими делами. И еще меньше слышали какие-либо названия, кроме Англии, Италии и Франции. Тем более такие экзотические, как Окситания или Аквитания. Я часто бывала в Европе. Хорошо ее знаю и близко к сердцу приняла то, что там случилось». Медленно и очень серьезно ответила Лариса. «И, конечно же, я знаю об Окситании». «Извини. И хотела бы там побывать». Фраза прозвучала намеком, на который Джа ответил и сразу, и твердо. «Пока рано». Бокалы соприкоснулись, издав стеклянный шепот. Джа сделал большой глоток, поставил бокал на столик и принялся сворачивать самокрутку. «В Окситании опасно?» «Да». «А как же ты?» «Опасность — часть моей работы», — раздался щелчок зажигалки. «На кого ты все-таки работаешь?» «Я не гангстер». «Не хочешь говорить?» «Служу в GS», — ответил Винчи. «Простым агентом?» «Специальным». «Ты слишком свободно держишься для агента GS», — мягко улыбнулась Лариса. «Даже для специального». Протянула руку, взяла у мужчины самокрутку и не очень умело затянулась. «Скажем так, мой контракт составлен достаточно путанно». Некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза, Затем Лариса спросила: «Ничего не хочешь мне рассказать?» «Мне нужно собраться с духом», — честно ответил Джа, забирая у женщины сигарету и затягиваясь. «Я знаю, что расскажу тебе все, и ты это знаешь, но мне нужно собраться, потому что то, что я расскажу...» Он нервно раздавил окурок в пепельнице. «Мою историю знают 3 человека на всей планете, но им я ее не рассказывал. Они узнали обо всем от свидетелей и участников тех событий, из документов и видеозаписей. Ты станешь первой, кому я расскажу свою жизнь, и я уже несколько дней ищу нужные слова». «Не торопись», — тихо сказала Лариса, прикасаясь к щеке мужчины. «А пока скажи, что для тебя значит быть Пингером?» Джани удивился неожиданной смене темы и не стал портить момент ненужными вопросами. «Я не чувствую себя сверхчеловеком, если ты об этом», — помолчал. «Я не чувствую себя машиной, как нам стараются вдолбить в голову. Я понимаю, что отличаюсь, но стараюсь не думать, насколько. И для меня важно считать себя обыкновенным человеком». «А если все вокруг станут пингерами?» — спросила Лариса. «Не получится ли так, что людьми, настоящими людьми, будут называть нас? Пингером невозможно родиться». «Некроз не уходит». «Некроз поражает не всех». Они снова помолчали. Женщина с искусственными ногами держала мужчину за ненастоящую руку и смотрела ему в глаза, а потом рассказала свою жизнь, рассказала то, что никому и никогда не рассказывала. И рассказала первой. То ли оказалась смелее, то ли раньше подобрала слова. «Когда я стала пингером, то решила, что умерла. Меня все убеждали, что я глупая, что жизнь не закончилась, но я не верила, потому что не слышала в их голосах искренности. Муж, отец, мужчина, которого я любила, они говорили правильные вещи, я кивала в ответ, но не верила. И оказалась права, потому что потом, когда первый шок прошел, а жизнь въехала в новую колею, в их голосах и поведении появилось отчуждение». Лариса судорожно вздохнула и очень-очень крепко сдавила твердую руку Винчи. «Тебе никогда не приходила мысль, что тебя спасли напрасно, что было бы лучше умереть?» «Нет», — очень коротко ответил Джа, «потому что многословие могло все испортить». «Наверное, потому что ты из другого мира, а я...» Лариса поднесла руку любовника к щеке и закрыла глаза. «Сначала я была счастлива. Я страдала от того, что стала инвалидом, но безумно обрадовалась тому, что осталась жива. Я думала, что все остальное не имеет значения, но потом стала замечать их взгляды. Мужа, отца, мужчины. Люди моего круга, мы отличаемся от орков. Нас берегут, о нас заботятся. Мы не болеем тем, чем принято болеть у орков. Для нас всегда есть лучшие врачи, больницы и вакцины. Всегда. И поэтому подхватить некроз было само по себе унизительно. А выздороветь, став наполовину не настоящей, не человеком. «Не стесняйся», — тихо попросил Винчи. «Они считают, что я стала машиной», — грустно улыбнулась Лариса. Она прижималась щекой к мужской ладони и продолжала говорить с закрытыми глазами. «Их презрение глубже моря. Оно накрывает с головой и пробирает до самой сути. Из-за их презрения я почувствовала себя ненастоящей, мертвой. Ведь даже мой отец...» Перехватило дыхание, и Лариса подумала, как сильно изменило ее присутствие Джа. Раньше мысль о предательстве отца не вызывала у нее сильных чувств, то есть давно не вызывала. Обида умерла, но, как выяснилось, не навсегда. «Из моего круга несколько человек подхватили некроз. Их вылечили, заменили поврежденные кости, но в живых осталась только я. «В смысле?» — не понял Винчи. «Все они покончили с собой», — рассказала Лариса. «Не выдержали того, как к ним стали относиться». Джа с трудом удержался от того, чтобы не присвистнуть. «Я тоже думала, что умерла, и творила вещи, за которые мне перед тобой стыдно, хотя ты не знаешь даже половины из них. Я не чувствую себя виноватой, потому что все, что я вытворяла, было осознанным выбором. Я вела себя так, как считала нужным, но перед тобой мне стыдно». Лариса тихонько вздохнула и потерла щекой о не настоящую, а такую настоящую руку своего мужчины. «Я считала себя мертвой, и так продолжалось до тех пор, пока я не встретила тебя, пока не увидела твои глаза, пока ты не прикоснулся ко мне. Наша встреча была случайной?» «Я о тебе слышал, читал, иногда задерживался на твоих фото, но впервые увидел в клубе Готта Энуай, и там...» «Ты влюбился?» «Да, влюбился», — очень серьезно подтвердил Винчи. «Я знаю точно, потому что никогда раньше не испытывал ничего подобного». Он потянулся, крепко поцеловал Ларису, отстранился, дождался, когда она открыла глаза, взял женщину за руку и накрыл ладонью вытатуированный на груди крест. Простой черный крест. «Помнишь, ты о нем спрашивала?» «Ты ответил уклончиво». «Сейчас я расскажу, и между нами не останется тайн. Твоя прошлая жизнь развеется, и мне придется на тебе жениться». «Я замужем», — счастливо рассмеялась Лариса. «То есть ты против? То есть прежде чем жениться, тебе придется разобраться с моим мужем?» «Согласен». Она перестала смеяться и очень серьезно сказала. «Тогда рассказывай», потому что поняла, что Джа подобрал слова, и не ошиблась. «Мне было 20 лет», — медленно начал он, продолжая прижимать ладонь Ларисы к своей груди. «Впрочем, это не важно. Важно то, что все это случилось в ночь пасхального предупреждения. Помнишь ту историю?» «Первые серьезные беспорядки в Европе», — кивнула Лариса. «В 17 странах», подтвердил Джа. «Новые европейцы запретили праздновать Пасху в 17 странах. Христианство постепенно вымывалось из жизни. С гербов и монет исчезали символы, закрывались и сносились церкви, запрещалось упоминать христианство в учебниках, то есть о христианстве разрешалось рассказывать, но только плохое, подчеркнуто плохое, целенаправленно выставляя христиан жестокими и подлыми людьми. Так продолжалось много лет, а апофеозом стало пасхальное предупреждение. Новые европейцы сказали, что не гарантируют безопасности тем, кто соберется праздновать Пасху. В смысле, обещают неприятности. А полиция самоустранилась, поскольку явных угроз жизни и здоровью граждан в обращении не было». «Ты пошел к храму», догадалась Лариса. «Разумеется». «Зачем?» На этот вопрос Джанни ответил, не видел смысла объяснять очевидное. «Нас собралось немного, в основном старики. Я мог бы сказать, что пришли те, кому Пасха была действительно важна, но это было бы неправдой. Несмотря на гонения, верующих в Европе оставалось много, но у храмов собрались те, кто не испугался. Нас оказалось мало, а их толпа. Среди нас было много стариков, а враждебная толпа состояла из боевиков и безжалостного молодняка. У нас не было и шанса». Голос Винчи дрогнул. «Тебе интересно, что было потом?» Очень долго, почти минуту, Лариса смотрела Джихути в глаза, а после молча кивнула. «Меня распяли около подожженной церкви». «Боже!» У нее расширились глаза. Сказали, что я похож на Иисуса. Смеялись. Заставили стариков встать на колени и смотреть, как меня прибивают к кресту. Крест приготовили заранее. Видимо, таков был план. Священнику велели прочитать молитву. Когда он закончил, сказали, что пора снимать святого. И отрубили мне руки. «Боже! И после этого ты...» Винчи почувствовал, что ладонь, накрывающая черный крест на его груди, задрожала. «Ты уверовал?» «Не уверен», — честно ответил Джа. «А крест?» «Я жалею, что в ту ночь его на мне не было». И она укорила себя за вопрос, потому что иначе этот мужчина ответить не мог. «Как ты выжил?» «Чудом», — не стал скрывать Винчи. «Узнав о тех событиях, а я был далеко не единственным пострадавшим в пасхальное предупреждение, А2 отыскал всех, кого сумел найти, кого спасли врачи, и предложил принять участие в испытаниях Фейлер Байотек. В то время ему запрещали втыкать маника в людей, а мы были готовы на все, точнее, многие из нас. И если тебе интересно, любовь моя, то первым человеком, которому успешно подсадили нейрочип, был я. Я обрел искусственные руки. Тогда их еще не называли пингами, за несколько лет до пандемии. Ты ведь наверняка знаешь, что технология была готова задолго до некроза Помпео. А2 готовился спасать людей. Но все вышло иначе, и ему приказали делать из людей пингеров. И тогда А2 впал в ярость. И он замолчал, ожидая вопроса. Он знал, что не удивил Ларису рассказом о том, что нейрочип изобрели задолго до пандемии. И хотел понять, знает ли его женщина о том. «Скажи мне то, чего я боюсь услышать больше всего на свете», прошептала Лариса, не вытирая выступившие на глазах слезы. «Ты скажи сейчас». И похолодела, услышав то, что боялась услышать больше всего на свете. «Я орк, любовь моя. Убежденный, конченый, бешеный». Она почувствовала, как бьется сердце Джа под ее ладонью. «Я один из тех, с кем орк очищал Окситанию и поднимал ее с колен. Я верен орку, потому что он дал мне вторую жизнь и указал путь, которым я следую. Я верю в то, что говорит орк, и сражаюсь за его слово. И пока орки в походе, мне не будет покоя, любовь моя. И я не смогу спрятаться с тобой от мира, как хочу больше всего на свете». «Когда поход закончится, орки окажутся вне закона». «Нет, любовь моя. Когда поход закончится, орки дадут миру новый закон и вернутся в тень, как было всегда. Мы без жалости и сомнений сокрушим всех, кто встанет на нашем пути. Мы победим, любовь моя. В этом нет сомнений». «Или вы все умрете?» Она не рыдала, но слезы лились потоком. «Или мы все умрем», — подтвердил Джа, вытирая глаза Ларисы и нежно их целуя. «Но ведь мы и так мертвы, любовь моя. Мы все живем в долг в ожидании смерти, которая никого из нас не обойдет своим вниманием».